Глава 7. Новое положение. Утро вечера мудренее. Эта истина не раз подтверждалась в моей жизни, но не сегодня. Сегодня Мадонна Зинаида поднялась с постели с больной головой. Ей вдруг стало по-настоящему страшно. Куда я попала? Почему? Кто на самом деле такой Лоренцо и что он от меня хочет? Когда мужчина приводит девушку в свой дом, кормит и развлекает, не значит ли это, что он планирует ей воспользоваться в самом известном смысле? Впрочем, поразмыслив, я поняла, что эта перспектива меня не то что не тревожит, но даже воодушевляет. Он красивый, галантный, на гитаре играет. Этого, черт возьми, для меня всегда было достаточно, чтобы влюбиться. Впрочем, чаще мои влюбленности были безответны, не то чтобы я блюла целомудрие, просто не везло с парнями. Впрочем, что-то мне подсказывало, что такие мужчины не для меня. Наверняка у него поклонниц, вагоны и маленькая тележка. Но это не значит, что я не могу мечтать. «Нет, нужно делать что-то с вашими волосами, Донна», — ворчала камеристка. «Жалость-то какая! Все же я схожу до аптеки и принесу бальзамов, уберем эту вульгарную рыжину». «Я согласна, Мария». Я уже знала, как зовут мою личную служанку, знала и то, что она работает в замке с детства и очень рада служить знатной госпоже. «А что с сеньор Лоренцо, суровый хозяин?» — любопытствовала я. «О, нет, щедрый, добрый, но он не любит, когда ему перечат, а за обман или, помилуй, дракон, воровство карает безжалостно, поэтому слуг в замке немного». «Были случаи, да?» «Были». Мария поджала губы, явно показывая, что сплетничать о хозяине не будет. «Мне это понравилось». «А что его воспитанники? Хорошие они дети? Послушные?» «Дети как дети, обычные. Когда их хулиганят и дерутся, но всем хватает ума понять, как им повезло. Лучше жить в замке, вкусно есть и сладко спать, да еще научиться чему-то полезному, чем просить милостыню или отбиваться от бродячих собак. За детьми у нас смотрят сеньор Джузеппе и сеньора Кьяра». «Вчера вместе со мной монсеньор привез мальчика, Юлика. Могу я его навестить?» «Это уж спрашивайте у монсеньора. Я тут не хозяйка. Все готово, Донна. Смотрите, как я вас причесала». Я взглянула в большое зеркало, которое с самого утра притащили в мою спальню слуги. Мне нравилось. Алое с розовым платье выглядело хоть и ярко, но вполне гармонично, а волосы, заплетенные в две замысловатые косы, казались темнее, чем обычно. И хотелось бы убрать эту глупую рыжину, но теперь только ждать, пока отрастет. У моей младшей сестры Таисии были чудесные медные кудри, густые, яркие, будто огонь. Я ей немного завидовала. Таська была самым настоящим огоньком, веселой, жизнерадостной, открытой. Я другая, более тихая, замкнутая. Увижу ли я когда-нибудь свою сестру? Она ведь была самым близким моим другом, родственной душой. Настроение разом испортилось. Больше не радовало ни яркое платье, ни отражение в зеркале. «Мария, я красивая?» «Очень, Донна. Такая тоненькая, белокожая, глаза светлые. В наших краях вы будете как белая голубка между галок». Я вздохнула. Никогда не считала себя привлекательной. Обычная, мышь серая, бледная поганка. Так звала меня мама. Но мамы в моей жизни больше нет, и это даже к лучшему. Думаю, я достаточно расплатилась с ней за мое рождение. «Монсеньор ждет вас в саду», — сказала Мария, не обращая совершенно никакого внимания на мою печальную физиономию. «Я провожу». «Надеюсь, сад не отменяет завтрак. Поесть я люблю». Длинные коридоры, узкие лестницы, переход по стене. Оказывается, зубцы на ней — это укрытие для стрелков. Снова лестница, на этот раз снаружи. Для чего такие сложности? Чтобы враг не мог попасть в сад? Пока он найдет туда дорогу, его 100 раз пристрелят из той самой бойницы. Но я ведь не враг. «Мадонна, вы прекрасны, как и всегда». Сеньор Лоренцо встретил меня возле лестницы и предложил руку. Пришлось опереться на него. «Алый, вам к лицу. Прогуляемся». Я кивнула, с любопытством оглядываясь. Судя по аккуратным кустам, ровной травке и одинаковым деревьям, за садом тщательно ухаживали. А еще я приметила небольшой огород с ровными грядками. Не то чтобы я разбиралась в растениях, хвала небесам, у моей семьи дачи не было, иначе я бы впахивала еще и там. Но на ближайшей грядке однозначно рос лук. Лоренцо вел меня по ровной дорожке, присыпанной мелкими красными камушками. Молчал. Сегодня он, в отличие от меня, был чуть менее ярок, чем накануне. Фиолетовым с черным. Вообще местные наряды приводили меня в восторг. «Итак, Мадонна, откуда вы взялись в моих владениях?» Наконец задал свой вопрос он. «Давайте сыграем в игру», — невинно предложила я. «В игру?» — «Сейчас?» — удивился он. «Вы странная». «Ничуть. Правда или действие? Вы задаете вопрос, а если я не хочу на него отвечать, придумываете мне наказание. Допустим, покричать как петух, а потом я задаю вам вопрос». «Звучит совершенно безумно. Мне нравится. Так откуда вы взялись?» «Из другого мира», — честно ответила я. «И как это произошло?» «А сейчас моя очередь спрашивать», — укорила его я. «Мой вопрос — на каком положении я в вашем замке? Кто я для вас, для слуг, для гостей?» Откровенно говоря, это был не один вопрос, но Лоренцо не заметил. «Вы можете жить здесь столько, сколько пожелаете, на правах, пожалуй, моего друга. То есть прислуга будет вам послушна, но до определенного порога. Верны они все же мне, я надеюсь. Вы вольны приходить и уходить, если захотите. Устраивает вас ответ?» «Вполне, ваша очередь». «Как вы попали в Тернецию?» «Полагаю, в своем мире я умерла. Это все, что я могу вам сказать». «Глупость. Такие случаи бывают, хоть и очень редко. Драконы ведут хронологии, я слышал о переселенных душах, но только душах. И без обряда это невозможно. Выходит, кто-то вас призвал сюда. Знать бы еще с какой целью. Или вы мне лжете, Мадонна». Я захлопала глазами и тяжко вздохнула. Что ж, я хотя бы попыталась. «И что вы намереваетесь со мной делать?» Лоренцо многозначительно помолчал, подвигал густыми бровями и усмехнулся как-то невесело. «Выберу действия, пожалуй. Назначайте Виру, Мадонна». От неожиданности я не могла ничего придумать. В голову лезли одни поцелуи. Но требовать, чтобы практически незнакомый средневековый парень тебя поцеловал, как-то слишком даже для меня, несмотря на то, что во всех моих отношениях, во всех двух, я выступала инициирующей стороной. «Я даже и не знаю». «Кукарекать умеете?» «А ничего более серьезного нет?» — расстроился Лоренцо. «Кукарекающий дракон — это пошло». «В этом-то и весь интерес», — утешила его я. «Давайте кукарекайте, вон, стоя на лавочке». «Лучше бы вы попросили денег или новых нарядов, Мадонна», — скривился мужчина. «Что ж, договор есть договор». И он ловко запрыгнул на небольшую деревянную скамейку возле розового куста. Честно попытался кукарекнуть, но получилось весьма жалко. «И крыльями, крыльями хлопайте!» — радовалась я. «Зин, ты чудо! Именно так и нужно начинать дружбу с симпатичными парнями. Тогда никаких шансов перевести отношения на другую ступень не будет вовсе. Не подумайте, я не какая-то там, что готова с каждым в постель запрыгнуть. Просто мне же всего 24, и толком я даже не целовалась ни с кем. Да, парни у меня были, два. Для первого, ботана из моего класса, я оказалась слишком быстрой. Он даже за руку меня взять стеснялся. Не вышло у нас ничего путного. А второй, Димон из нашей полуподвальной компании, наоборот, сразу пытался меня поиметь. Причем в подъезде и без предварительной артподготовки. И долго еще бегал за мной с претензиями. «А ты чё такая гордая-то?» Он мне нравился, но от подобных наездов вся влюбленность быстро испарилась. А потом я из нашего поселка уехала в областной город, сняла комнату в общежитии и устроилась санитаркой в больницу. Туда всех брали, в урологическое отделение. Насмотрелась на мужиков в их естественном виде до тошноты. Честно признаться, таких, как Лоренцо, я видела только в кино. Красивый, галантный, понимающий, не пристает, не намекает даже. Щедрый, умный, с юмором. Мое бедное сердце уже трепыхалось рядом с ним. «О чем вы задумались, Мадонна?» «Ой, это очередной вопрос? Игра продолжается?» «Пожалуй, что да. У вас такой вид». «Действие», — мрачно вздохнула я. «Жгите». «Жечь? Что именно я должен сжечь?» «Глаголом. Сердца людей. В том смысле, что говорите ваше желание». «Поужинаете со мной, Мадонна?» «Да ну вас в баню», — фыркнула я. «Разве такое загадывают?» «Ну да». Лоренцо выглядел озадаченным. «Если я хочу, чтобы вы со мной поужинали, почему мне нельзя это попросить?» «Потому что суть этой игры в том, чтобы попросить что-то, ну, то, что второй игрок не сделает по доброй воле. Смешное там или...» «Или поцелуй?» Блеснул интеллектом Лоренцо. Я замерла, испуганно глядя на него. Он что, мысли читает?